Все время, пока она старалась доплыть до берега, она была во власти одной единственной мысли — не о себе, не о Деннисе, а о ребенке, которого она носила внутри. В ней вдруг громко и властно заговорил инстинкт, словно каким-то таинственным путем, связывавшим ее и ребенка. Ребенок подавал ей весть, что умрет, если она не выберется сейчас же из воды. Никогда еще она не думала о нем с такой любовью. Раньше она по временам ненавидела его, как часть своего презренного тела, но теперь ее охватило всепоглощающее желание увидеть его живым. Если она умрет, то умрет и он. Она не переставала думать о живом младенце, заключенном в ней, который все слабее и слабее шевелился в темнице ее погруженного в воду бесчувственного тела, и без слов молила Бога сохранить ей жизнь, чтобы она могла дать жизнь своему ребенку. Она достигла места, где река вышла из берегов и затопила соседние поля. Мэри уже чувствовала, что слева от нее течение слабее, и, напрягая все свои почти иссякшие силы, старалась направиться туда. Все снова и снова пыталась она выбраться из главного течения, но ее засасывало обратно. Она уже почти оставила надежду на спасение, как вдруг там, где река делала резкий поворот, мощное встречное течение отклонило бревно, и оно поплыло туда, где уже не было ни бурлящих волн, ни водоворотов. Мэри предоставила бревну нестись по течению, пока оно не остановилось. Тогда она с трепетом решилась опустить ноги. Они коснулись дна, и Мэри встала по бедра в воде. Тяжесть воды и ее окоченевшее тело почти отняли у нее способность двигаться. Но все же она медленно, дюйм за дюймом, отходила от шумной реки. Наконец, она ступила на твердую землю. Огляделась. К ее великой радости в непроглядной тьме перед ней мелькнул огонек. Этот огонек небесным бальзамом пролился на все ее раны. Ей казалось, что целые годы шла она в мире мрачных призраков, где каждый шаг грозил ей жуткой неизвестностью и невидимыми опасностями, которые могли погубить ее. Но слабый, немеркнущий огонек мелькал впереди, сулил утешение. Она вспомнила, что где-то здесь поблизости находится маленькая уединенная ферма, и кто бы там ни жил, он не откажет в приюте ей в ее состоянии и в такую ужасную ночь. Съежившись от холода, она направилась туда, где светился огонь. Она едва шла. В самом низу живота она ощущала громадную тяжесть, тянувшую ее к земле, и при каждом движении ее раздирала острая боль. Согнувшись чуть не пополам, она упрямо шла вперед. Огонек был так близко, но чем дальше она шла, тем он, казалось, дальше отодвигался. Ноги ее увязали глубоко в размытой наводнением почве, так что ей стоило усилий вытаскивать их, и с каждым шагом она как будто уходила глубже в болото, которое ей пришлось переходить. Тем не менее она шла вперед, все глубже и глубже увязая, и скоро густая смесь грязи и воды доходила ей уже до колен. Один башмак завяз в трясине, и она не могла его вытащить. Кожа, побелевшая от долгого пребывания в воде, теперь была вымазана и забрызгана грязью. Остатки платья грязными лохмотьями волочились за ней. Наконец ей показалось, что она начинает выбираться на сухое место и приближается к огню на ферме. Как вдруг, сделав шаг вперед, она не нащупала больше ногой земли и почувствовала, что погружается в трясину. Она закричала. Теплая зыбкая грязь с мягкой настойчивостью засасывала ее ноги, тянула ее вниз к себе. Мэри не могла еще вытащить ни одной ноги, а когда она стала барахтаться, из болота начали подниматься пузырьки газа, одуряя ее. Она опускалась все глубже. Она подумала, что судьба спасла ее от смерти в чистой холодной воде реки только для того, чтобы она погибла здесь смертью, более ее достойной. Эта густая грязь для нее — более подходящий саван, чем чистая вода горных потоков. Пройдя через такие опасности, каким она подвергалась этой ночью, и не спастись, когда помощь уже так близко, Эта мысль приводила ее в ярость. Она страстно боролась за свою жизнь, делая попытки выбраться. С криком потянулась она вперед, цепляясь за мокрый мох, которым заросла поверхность болота. Липкий мох был ненадежной опорой, но она так отчаянно хваталась за него пальцами, что последним сверхчеловеческим усилием ей удалось на одних только руках подняться из грязи. Тяжело дыша, она доволокла свое тело до более твердого участка, и там свалилась в полнейшем изнеможении. Идти она больше не могла, и, передохнув несколько минут, медленно поползла, как раненое животное. Но на то, чтобы выбраться из трясины, ушли последние остатки ее сил, и теперь, находясь на твердой земле и в каких-нибудь 50 метрах от человеческого жилья, она чувствовала, что никогда до него не доберется. Она утратила всякую надежду на спасение и, тихо плача, лежа на земле, беспомощная, совсем ослабевшая, а снова хлынувший дождь поливал ее. Но в то время, как она лежала так, до нее донеслось сквозь бурю тихое мычание коровы. Через минуту снова тот же звук, и, повернув голову направо, она различила в темноте смутные очертания какого-то низкого строения. Сквозь заволакивающий сознание туман пробилась мысль, что близко от нее есть какое-то убежище. Приподнявшись, она с лихорадочным усилием встала на ноги, доплелась до хлева и, войдя, упала в беспамятстве на пол. Убежище, найденное ею, представляло собой убогий хлев маленькой фермы. Он был сложен из толстого кирпича и щели плотно заткнуты мхом, так что внутри было тепло, а холодный ветер проносился над низким строением, не задевая его, поэтому оно избегло ярости урагана. В хлеву стоял смешанный запах соломы, навоза и приятный запах самих животных. Три молочные коровы тихо шевелились в своих стойлах. Их едва можно было различить, только светлое вымя слабо белело в полумраке. Большие грустные глаза коров, привыкших к темноте, смотрели разумно и боязливо на странное человеческое существо, которое, едва дыша, лежало на полу хлева. Затем, видя, что оно недвижимо и безвредно, они равнодушно отвернули головы и снова принялись сонно жевать, беззвучно двигая челюстями. Только несколько минут оставалась Мэри в блаженном забытии. Ее привел в сознание сильный приступ боли. Боль захлестывала ее, как волны. Она началась в пояснице, распространилась вокруг тела, потом вниз по бедрам, медленно, но цепко хватая и постепенно переходя в нестерпимую муку. Затем боль внезапно отпустила ее, и Мэри лежала вялая, совсем обессиленная. Эти судорожные схватки она испытывала в течение всего ее трагического странствия, но сейчас они стали совсем невыносимы, и, лежа среди навоза в хлеву, она мучилась, не открывая глаз, безжизненно раскинув руки и ноги. Ее тело, которое Деннис называл своим священным алтарем, зарывалось в теплый навоз, от которого шел пар, и было все покрыто подсыхающей грязью. Болезненные стоны вырывались из застиснутых зубов. Капли пота усеяли лоб и медленно стекали на закрытые веки. Черты, обезображенные грязью, искаженные невыносимой мукой, сурово застыли, но казалось, что они излучают бледное призрачное сияние нимбом, окружавшее голову умирающей. Промежутки между приступами боли делались все короче, а самые приступы — дольше. Да и тогда, когда боль утихала, пассивное ожидание следующей схватки было пыткой. Затем она приходила, хватала точно когтями все тело, пронизывала смертной мукой, терзала каждый нерв. Крики Мэри сливались с воем неутихавшего ветра. Все, что она перетерпела, было пустяками по сравнению с теперешними муками. Тело ее слабо корчилось на каменном полу, кровь мешалась с потом и грязью. Она молила Бога о смерти, как безумная звала Денниса, мать, но только ветер отзывался на ее стоны. Пролетая над сараем, он выл и свистел, словно издеваясь над нею. Так она лежала всеми покинутая, Но, наконец, когда она почувствовала, что ей не пережить больше ни единого приступа, и когда бешенство бури за стеной достигло апогея, родился ее сын. Она была в сознании до той самой минуты, когда утихла последняя боль. А когда все было кончено, она погрузилась в глубокий и темный колодец забытья. Ребенок был недоношен, жалкий, крошечный. Все еще соединенный пуповиной, слежавшей в обмороке матерью, он то слабо цеплялся за нее, то хватал воздух крохотными пальчиками. Голова его болталась на хрупкой шейке. Едва дыша, лежал он подле матери, медленно истекавшей кровью и все более бледневшей. Но вот он заплакал слабым, судорожным плачем. И как бы в ответ на этот призыв дверь сарая тихонько отворилась, и тусклый луч ручного фонаря прорезал темноту. В хлев вошла старая женщина. Голова ее и плечи были укутаны толстым платком, тяжелые деревянные башмаки стучали при ходьбе. Она пришла посмотреть, все ли благополучно, в безопасности ли ее коровы, и, подойдя прямо к ним, гладила их по шее, похлопывала по бокам, ободряла ласковыми восклицаниями. «Эй, Нэнси, матушка!» — бормотала она. «А ты, Дэзи, ну-ка покажись! Отодвинься, красотка! Вставай, леди! Эй, леди, леди! Что за ночь? Какая буря! Ну вы не беспокойтесь, мои милочки, стойте себе тут, вам хорошо!» У вас крепкая крыша над головой, и бояться нечего, и я близко. Я вас не...» Она вдруг замолчала и подняла голову, прислушиваясь. Ей показалось, что она услышала в глубине хлева слабый жалобный писк. Но женщина была стара и глуха. В ушах у нее отдавался шум ветра, и, не доверяя самой себе, она уже хотела было отвернуться и заняться своим делом, когда опять... И на этот раз ясно услышала она тот же слабый, жалобный призыв. «Господи помилуй, что это?» — пробормотала она. «Я готова поклясться, что ясно слышала, точно ребенок плачет». И дрожащей рукой опустила фонарь, вглядываясь в темноту. Внезапно лицо ее выразило ужас. Она как будто не верила собственным глазам. «Господи, спаси и помилуй нас!» — вскрикнула она. «Да это новорожденный, и мать тут же! Пресвятая Богородица, да она умерла! О, что за ночь! Что довелось увидеть моим старым глазам!» Она мигом поставила фонарь на каменный пол и опустилась подле Мэри на колени. Без всякой брезгливости принялась она действовать своими загрубевшими руками с ловкостью и опытностью крестьянки, для которой природа — открытая книга. Быстро, но спокойно, без всякой суеты, она оборвала пуповину и обернула ребенка концом своего платка. Потом занялась матерью и умелым нажатием разом вынула послед, остановила кровотечение. И, делая все это, она не переставала говорить сама с собой. «Видано ли что-нибудь подобное? Она чуть не отправилась на тот свет, бедняжка. И молоденькая какая, да хорошенькая. Помогу уж ей, как умею. Ну вот, так-то лучше». И отчего она не пришла в дом? Я бы ее пустила. Это просто перст Божий, что я вышла посмотреть на коров. Она шлепала Мэри по рукам, терла ей лицо, наконец прикрыла ее той же теплой шалью, в уголок которой был завернут ребенок, и поспешила вон. Воротясь к себе в уютную кухню, она закричала сыну, сидевшему перед большим очагом, в котором трещали поленья. «Живей, сын! Беги, что есть духу, в Ливенфорд за доктором! Приведи какого-нибудь, сколько бы это ни стоило! У нас больная женщина в хлеву! Беги же скорее, ради Бога и ни слова! Тут дело идет о жизни человека!» Он ошеломленно смотрел на нее. «Что?» — воскликнул он в тупом удивлении. «В нашем хлеву? Ну да, ее туда загнала гроза. Если ты не поторопишься, она умрет. Скорей же! Беги за помощью, говорят тебе!» Он встал и начал одеваться, все еще не очнувшись от удивления. «Ну и дела!» — бормотал он. «В нашем хлеву? А что с ней приключилось, мать, а?» «Не твое дело!» — отрезала она. «Отправляйся сию же минуту. Лошадь не стоит запрягать. Беги, что есть духу!» Она почти вытолкала сына за дверь, и, убедившись, что он ушел, взяла кастрюльку, налила в нее молоко из кувшина, стоявшего на кухонном шкафу, и торопливо подогрела его на очаге. Затем сняла одеяло со своей кровати, стоявшей на кухне, и побежала в коровник с одеялом в одной руке и кастрюлькой в другой. Она плотно укутала Мэри одеялом и, бережно подняв ее голову, с трудом влила несколько капель горячего молока между посиневших губ. Она с сомнением качала головой. «Боюсь и шевельнуть-то ее», — шепнула она про себя. «Совсем она плоха». Взяв подмышку ребенка, она отнесла его в теплую кухню и воротилась в сарай с чистой сырой тряпкой и вторым одеялом для Мэри. «Ну вот, бедняжка ты моя, это тебя согреет», — бормотала она, укрывая безвольное тело вторым одеялом. Затем заботливо стерла тряпкой засохшую грязь с белого холодного лица. Она сделала, что могла, и теперь терпеливо ожидала, присев на корточки подле Мэри и не сводя с нее глаз. Время от времени она принималась растирать безжизненные руки или гладила холодный лоб. В такой позе она просидела около часа. Наконец дверь распахнулась, и в хлев вошел мужчина, а с ним ворвались ветер и дождь. «Слава Богу, вы пришли, доктор!» — воскликнула старуха. «А я боялась, что не захотите». «Что у вас тут случилось?» — спросил он отрывисто, подходя к ней. Она в нескольких словах рассказала ему все. Доктор покачал головой и наклонился длинным худым телом, надлежавшей на полу женщиной. Несмотря на свою молодость, доктор Ренвик был хороший врач. В Ливенфорде он был новым человеком и стремился создать себе практику. Этим-то и объяснялось, что он пришел пешком в такой вечер, тогда как оба других врача, к которым фермер обратился раньше, чем к нему, отказались идти. Он посмотрел на лицо Мэри, бледное, с запавшими щеками, пощупал ее слабый неровный пульс. Пока он с невозмутимым спокойствием следил за секундной стрелкой своих часов, старая женщина тревожно смотрела ему в лицо. «Как вы думаете, доктор, она умрет?» «Кто она?» — спросил он, не отвечая. Старуха отрицательно затрясла головой. «Не знаю, ничего не знаю, но такая красивая и молоденькая, и так намучилась, доктор», — сказала она этими словами, как бы умоляя его сделать все, что в его силах. «А ребенок где?» «На кухне. Жив еще, но такой несчастный, слабенький мальчонка». Врач смотрел хладнокровно и пытливо на неподвижно распростертую перед ним фигуру. Но он был тронут. Казалось, он опытным глазом читает всю историю страданий Мэри, словно эта история была неизгладимо вписана в ее черты. Он видел изящно вырезанные ноздри тонкого прямого носа, впадины под темными глазами, жалобно опущенные углы мягких бескровных губ. В нем проснулось сострадание, окрашенное приливом странной нежности. Он снова поднял хрупкую безвольную руку и задержал ее в своей, словно желая перелить в нее жизненную силу из своего здорового тела. Потом, повернув эту руку ладонью вверх, увидел сквозную рану и невольно воскликнул: «Бедное дитя, так молода и так беспомощна!» Но тут же, стыдясь своей слабости, продолжал резко: «Она в тяжелом состоянии, кровотечение, скверное кровотечение, кроме того, сильное нервное потрясение, один бог знает от чего, ее надо отвезти в больницу». При этих словах молодой хозяин, молча стоявший позади доктора у двери, сказал: «Если надо, господин доктор, я вмиг запрягу лошадь». Ренвик взглянул на старуху, как бы ожидая подтверждения. Она торопливо закивала головой, делая руками умоляющие жесты. «Отлично, запрягайте». Доктор расправил плечи. На гонорар он не рассчитывал. Визит этот, видимо, не принесет ему ничего, кроме затруднений, и рискует пошатнуть его еще не установившуюся в городе репутацию. Но что-то побуждало его идти на риск. Его черные глаза светились горячим желанием спасти эту женщину. «Тут не одно только нервное потрясение», — сказал он вслух. «Мне ее дыхание не нравится. У нее, может быть, начинается воспаление легких, а если это так, то...» Он выразительно тряхнул головой, отвернулся и, нагнувшись над своей сумкой, достал из нее кое-какие временно укрепляющие средства, которые и пустил в ход, насколько позволяла обстановка. Когда он кончил, у дверей уже стояла наготове обыкновенная деревенская телега, глубокая и громоздкая, как фургон. Новорожденного завернули в одеяло и осторожно положили в один угол, затем подняли Мэри и уложили ее рядом с ребенком. Последним влез в телегу Ренвик, и пока он поддерживал Мэри, фермер вскочил на свое место и стегнул лошадь. так двинулась в ночном мраке по направлению к больнице эта своеобразная карета скорой помощи, подскакивая и громыхая, а доктор, сидя в ней, держал на руках неподвижное тело Мэри, стараясь оберегать его от толчков на ухабах скверной дороги. Старая фермерша смотрела им вслед. Когда телега исчезла из виду, она со вздохом повернулась, заперла хлев и, сгорбившись, медленно пошла в дом. Когда она вошла в кухню, стоявшие в углу старинные часы с гирями медленно и торжественно пробили 8 раз. Старуха подошла к комоду, достала Библию, не спеша водрузила на нос очки в железной оправе, открыла книгу наугад и спокойно углубилась в чтение.